Громкий храп Маарлока, казалось, разносился по всему дворцу, но Дэриону не спалось, его терзали мысли. Он не мог понять холодного отношения Исильды. Ее поведение не оправдывало даже то, что его возлюбленная стала женой Гардара. Никогда прежде не была она столь равнодушной. Дэрион надеялся поймать хотя бы ее теплую улыбку, взгляд, в котором он бы смог уловить отголосок былых чувств, но в ответ ничего. Будто перед ним совершенно незнакомая женщина, будто она никогда не была его возлюбленной и невестой. Мысль прервал раскатистый храп Хортона. В таких условиях невозможно было даже думать, не то что спать. Дэрион прошелся по комнате, несколько раз толкнул Маарлока, прерывая очередную сонную трель, и с трудом сдержался, чтобы не придушить недавно спасенного собственными руками. Утро совсем не торопилось, а человек, отчаянно нуждающийся в уединении и спокойствии, никак не мог получить желаемого. Пришлось просто закрыть дверь и пройтись по знакомым местам в этом дворце, оставив гиганта отсыпаться и углубившись в свои воспоминания. Рассчитывать, что ему еще когда-нибудь удастся вернуться сюда, было нелепо. Скорее всего, это его последняя ночь во дворце, который он когда-то считал своим домом. Даже если безнадежная затея с убийством Хаула не потерпит громкого провала и не приведет к смерти, вернуться сюда он точно не захочет. Уж лучше странная пустая башня темного эльфа, бросающего порой ядовитые замечания и хитрые усмешки. А здесь его уже ничего не держит. Ни друзья, ни враги, ни любовь, ни ненависть. Только холодный прием и показное дружелюбие. Открывая дверь, Дэрион опасался, что его старый друг выставит у апартаментов почетный караул, но Гардар оказался не столь предусмотрителен, и путь был свободен. Дэрион двинулся в глубину коридора, туда, где темноту освещал лишь бледный свет свечей. По пути ему никто не встретился, весь дворец крепко спал, и воин был этому рад. Завтра он покинет и императорский дворец, и столицу, но сегодня можно предаться приятным воспоминаниям. Воин получил возможность блуждать в лабиринтах собственной памяти в полном одиночестве. Этот мраморный пол помнит, как по нему шлепал босыми ногами будущий герой многих битв, которого тогда еще никто не называл Дэрионом, кроме отца и императора. Тогда он был для всех просто Дэр. Поварихи гоняли его с кухни, когда он пытался умыкнуть сладости для себя, Гардара и Исильды. Маленькая принцесса любила орехи в меду, а он всегда старался ей угодить. Неоднократно получая жестокую трепку от отца за очередные испорченные сладким лакомством штаны. Тогда они были даже более беззаботны, чем Маарлок, спящий ныне в его покоях. Так, вспоминая свое прошлое, он не заметил, как ноги принесли его в колонный зал. Сам того не желая, он оказался возле императорских покоев. Как ни странно, но стражников, обязанных нести возле дверей Гардара службу, почему-то не было. Возможно, новый правитель отослал стражу по каким-нибудь важным делам, и она скоро займет свой пост. Опомнившись, Дэрион решил вернуться в свою комнату, но уловил тихие осторожные шаги. Воин не сомневался, кто-то крался по покоям Гардара, и это точно не стражник. Может быть, женщина. Наложница, танцовщица, любовница. Сама мысль о том, что император оскверняет супружеское ложе, была отвратительна, но именно она возникла первой. Это бы объяснило и отсутствие стражи, и пустующие коридоры в этой части дворца. Неужели он же изменяет Исильде? Интерес погнал воина вперед. Дэрион скользнул за широкую колонну и затаился. Повисшую во дворце тишину не нарушал ни один звук. Не слышно было шороха юбок, а значит, к дверям императора не спешила наложница. Кто же тогда? слишком тихо. Настолько бесшумно может идти только вор или убийца. Сокровищница находится в другой части замка. Здесь ворам делать нечего, слишком велик риск быть пойманным, а удачно провернутое дело не принесет большой прибыли. Поплатиться за императорские побрякушки, которые не сможешь никому сбыть, своей головой умелые воры не захотят, а неумелые не рискнут на это пойти. Мысли проносились в голове быстрее птиц, а вывод напрашивался сам собой. Неумелое жестокое управление породило недовольство и привело к тому, что кто-то решил рискнуть и освободить империю от правителя. Сейчас Дэрион жалел, что, выйдя на ночную прогулку, не прихватил меч. Воину оставалось лишь уповать на стремительность и внезапность. Шаги становились все ближе, и когда крадущийся сравнялся с укрытием Дэриона, былой главнокомандующий выскользнул из-за колонны и нос к носу столкнулся с ассасином. От неожиданности серый убийца отшатнулся и только благодаря этому уклонился от удара в челюсть. Еще два шага назад, и ассасин исчез, растворившись в тени. «Стоять!» — зарычал Дэрион, и в пустом зале его голос многократно повторило эхо. Воин не верил в свое везение. Распознав в ночном госте одного из тех, с кем ему пришлось столкнуться по дороге в столицу, он уже мысленно простился с жизнью, но, видимо, у этого убийцы был совсем иной приказ, и на сей раз он никоим образом не относился к Дэриону. В то же время он злился на собственную неудачу. Как можно было упустить врага? Теперь он обязательно вернется. Что-то уж слабо верилось, что после проваленной миссии ассасин оставит попытки прикончить императора. Что здесь происходит? Створки в императорские покои распахнулись, явив Гардара, облаченного в расшитый золотыми нитями халат. Друг детства прищурился, испытывающий, глядя на Дэриона. «Тебя только что пытался убить точно такой же ассасин, как и те, что напали на меня у стен Арателя». «Убить меня? Что-то я сомневаюсь». «Не хочешь — не верь», — внимательно оглядывая зал, сказал Дэрион. «Возможно, убийца все еще здесь, скрывается в тени и ждет часа, чтобы закончить свое черное дело». «Прекрати, Дэрион, это просто глупо», — повысил голос Гардар. «Может быть, это ты хочешь меня убить? А мои слуги тебе помешали исполнить свое намерение? И теперь ты выдумываешь ассасинов, чтобы скрыть за маской добродетели свои черные помыслы?» Дэрион онемел от такого предположения и даже не стал возражать. Убить императора ему захотелось именно сейчас, в тот самый момент, когда тот заговорил об этом, но прежде у него даже мыслей таких не возникало. «Молчишь?» — выкрикнул с презрением Гардар. «Даже слов подобрать не можешь, чтобы оправдаться». «Ты совсем обезумел, Гардар, если способен подумать такое». «Ты специально освободил Марлока, хотел натравить его на меня, но понял, что этот уродец наделает слишком много шума, и потому решил сам сделать все, по-тихому, чтобы занять мое место», — закончил построение своей теории император и самодовольно улыбнулся. «Но я сразу же все понял». «Точно», — не стал спорить с этим Дэрион. «Именно поэтому я и решил убить тебя голыми руками. Даже меч не прихватил. Специально, чтобы побольше шуму наделать, пока будем драться, как в былые времена, Гардар. Я же всегда одерживал верх над тобой. Так, может, сразимся и теперь? Решим все в честном поединке». «Императору не пристало сражаться с простым воином, а ты, Дэрион, теперь никто». «И еще смеешь дерзить?» — зло выкрикнул Гардар. «Никто, говоришь?» — опешил Дэрион. Мужчина не знал, что еще добавить. Намеки Эльдогана, его недомолвки, теперь обретали самый ужасный из всех возможных смыслов. Возможно, лучший друг сознательно предал его, обрек на верную смерть, чтобы избавиться от соперника. Но это еще не доказано. Дэрион поднял взгляд на друга детства и увидел перед собой бледного испуганного, ничтожного слабака. В прежние времена он бы задал трепку этому никчемному существу, но теперь... Ледышка, поселившаяся в его груди, не пробуждала в нем ярости, не закипала кровь, только холод разливался по всему телу. Он с горечью осознал, что не испытывает никаких чувств, кроме презрения. Была лишь усталость и пустота, горечь и разочарование. Воин еще раз посмотрел в глаза императора и увидел там страх, но не сожаление. От этого стало совсем тоскливо. Похоже, что Марлок и тот более предан своему случайному спасителю, чем былой друг. «Иди отдыхать, старый вояка», — посоветовал император. «Ты плохо выглядишь». «Где охрана?» — резко перебил его воин. Жизнь Гардара теперь была ему совершенно безразлична, но во главе империи должен стоять мужчина, а не Исильда, и позаботиться об этом, видимо, придется ему. «Не думаю, что должен отчитываться». Император поморщился, глаза Гардара превратились в узкие щелочки, но даже это не могло скрыть презрения и насмешки, таящиеся в каждом слове. «Мне кажется, ты, Дэриан, никак не можешь смириться с тем, что все потерял. Исильда теперь принадлежит мне. Власть тоже. А еще, я думаю, тебе здесь не место». «Вот тут ты прав». Продолжать разговор не имело смысла. В груди Дэриона оборвалась последняя нить, связывающая его с прошлым, с тем, что было до его поражения, до заточения во льдах. Он больше не был героем империи, не был другом, не был возлюбленным, просто странник, которого приютили на ночь, не более того. Осознав эту истину, он нашел в себе силы натянуто улыбнуться, отвесить чопорный поклон и молча покинуть колонный зал. Дэрион уверенно направился к своей комнате, спиной ощущая буравящий взгляд Гардара. Без сомнения, ему здесь не место. Он понял это сразу, как только увидел друга в императорской парфире и Исильду рядом с ним. Воин шел по темным коридорам дворца, сжимая и разжимая кулаки. Сейчас он как никогда хотел поединка, хотел забыться в горячке боя, выплеснуть на кого-то всю боль, что испытывал, всю ненависть, все презрение и негодование. Войдя в свою комнату, Дэрион с шумом захлопнул дверь и одним ударом разбил маленький изящный столик. О том, что где-то за стеной спит Марлок, он в этот момент даже не подумал. И уж точно сейчас его не заботил сон других обитателей дворца. Оглядев покои в поисках очередной жертвы, он заметил беловолосую полуэльфийку, беззаботно сидящую на краю его кровати. Когда их взгляды встретились, на лице незваной гости появилась озорная улыбка. «Ну что ты застыл? Продолжай. Это даже забавно. По секрету скажу, я тоже, когда выхожу из себя, хочу что-нибудь разрушить, только обычно мои всплески не ограничиваются столиками и вазами. Так что я подожду, мне спешить некуда». И только тут Дэрион заметил в ее руках ледяной клинок. Девушка уверенно держала клинок за рукоять и нежно проводила по его лезвию кончиками пальцев, но волшебный меч не вытягивал из нее жизненную силу. «Но это ведь невозможно!» Эльдоган говорил, что простым смертным нельзя касаться клинка. Он создан только для богов и их любимцев. «Кто ты?» — Дэрион не смог выдавить из себя ничего больше, встретившись глазами с незваной гостьей. Девушка поморщилась, и в ее миндалевидных глазах отразилось разочарование. «Все те же вопросы. Кто ты? Что ты?» И никто даже и не удосужился спросить, почему. Она вздохнула, неотрывно глядя в глаза воина, и на миг Дэрион увидел себя со стороны, стоящим посреди комнаты, жалким и ничтожным в глазах этого могущественного существа. «Я решила вернуть тебе меч. По идее, ты должен радоваться». «Почему?» — ошеломленно спросил воин, чувствуя, что не может пошевелиться. «А вот это правильный вопрос», — полуэльфийка криво усмехнулась. «Видишь ли, мне скучно, и уже очень давно, а твои порывы меня забавляют. Это очень увлекательно — наблюдать за метаниями проклятой души, особенно когда можно этим довести кое-кого до припадка ярости, добавить ему забот и заставить понервничать. Смотреть на него в таком состоянии — настоящая потеха. К тому же меч принадлежит тебе. Ты сполна рассчитался за обладание им, разве нет? Надеюсь, что не разочаруюсь в предстоящей игре. «Я не собираюсь играть по твоим правилам», — выкрикнул Дэрион. Злость, отступившая на короткое время, вернулась с удвоенной силой. «А придется, иначе я отдам меч Гардару и с удовольствием понаблюдаю, как вы режете друг друга за право обладания божественным артефактом. Или ты думаешь, что император уступит его тебе? Или сомневаешься, что он решится поднять руку на друга детства? Или прибегнуть к иным способам, которые, несомненно, приведут к твоей скоропостижной смерти? Императора это вполне бы устроило. Или это тоже вызывает у тебя сомнения, смертный?» Нет, он не сомневался, что будет именно так, как говорит эта девчонка. «Кто ты?» — прорычал он, сверля яростным взглядом эфемерное существо. «А то ты не понял, неужели я ошиблась в тебе, воин? Все вы люди одинаковы, даже зная ответы, сомневаетесь в них, пытаетесь постичь истину, но остаетесь слепыми и глухими, даже когда она вам является. Что даст тебе знание? Ничего, лишь больше запутает, а то и напугает. Истина она ведь многолика, что для одного правда, для другого небылица. Бедный, наивный Дэрион». Она поднялась и бережно положила клинок на кровать. На одно лишь мгновение воин заметил во взгляде полуэльфийки сожаление, но эта эмоция довольно быстро погасла, уступив место равнодушию. «Удачи!» — бросив на воина насмешливый взгляд, она изобразила шутовской поклон. «Скоро увидимся. Только больше не теряй артефакт. Я же могу и передумать с выбором своего фаворита. Женщины так непостоянны, но ты и сам это знаешь, теперь знаешь». Незнакомка звонко рассмеялась, задорный смех стих лишь, когда в комнату ворвался песчаный вихрь, закружился вокруг беловолосой девушки, размывая очертания и без того хрупкой фигуры. Казалось, что вихрь стирает образ полуэльфийки из реальности, как вьюга заметает следы путника свежим снегом. Когда стихия скрылась за окном, Дэрион понял, что находится в покоях абсолютно один. Если бы не Хортон, храп которого быстро нарушил иллюзию уединения. Девчонка бесследно исчезла. Меч же так и остался лежать на его кровати, тускло поблескивая в сумрачном помещении. Все еще не веря в произошедшее, былой главнокомандующий приблизился к нему и дотронулся до рукояти. Клинок вспыхнул белым светом, будто обладал разумом, и приветствовал истинного хозяина после долгой разлуки. Теперь ничего здесь Дэриона не удерживало, и ничто не препятствовало долгожданной мести. Меч лежал в его руке, так, словно никогда и не был украден. Дэрион смотрел на острые грани и ловил себя на мысли, что не хочет знать, каким образом странная ночная гостья отобрала меч у Кристаллин. Мужчина был зол на воровку, но теперь это уже не имело смысла. Меч вернулся. «Надеюсь, она все-таки жива», — одними губами произнес мужчина. «Крис совершила ошибку, но эта ошибка не стоит ее жизни. Пусть лучше с ней все будет хорошо. Пусть все у нее сложится лучше, чем у меня». Дэрион спрятал клинок в ножны и растянулся на кровати. Гнетущая пустота внутри, разочарование в том, что было некогда важно, не давали ему покоя. И спасительными для него стали мысли именно о неудавшейся воровке, о ее судьбе. К ней он не был привязан раньше, он не знал ее до пробуждения, так уж вышло, что теперь вся его жизнь разделилась на «до» и «после». И эти части были совершенно разными, несопоставимыми. Воспоминания прошлой жизни причиняли боль, а в новой он знал лишь Кристаллин, Эльдогана и Хортона. Думать о Марлоке не было нужды, разгадывать загадки темного эльфа на сон грядущий тоже не хотелось, так что оставалась лишь девушка, спасшая его из оков ледяного сна. В попытках заполнить чем-то свои мысли он забылся тревожным сном.